Глава третья. Проснулась весь от голода, острого, гложущего желудок и занимавшего все мысли. Широко распахнула глаза, рассмотрела над головой узорный свод, расшитую шелком голубую занавесь, и почуяла запах чего-то невыразимо вкусного. И еще не отойдя ото сна, на краткий, но невыносимо сладкий миг вдруг поверила, что все уже закончилось. И монстры, и полные ловушек разрушенные подземелья, и прочие беды последних суток. А ее каким-то образом перенесли наверх, и теперь можно вдоволь поесть и, не считая скудные глотки, выпить столько холодной, подкисленной ягодным соком воды, сколько захочется. «Солнышко!» Ласково пробежали по щеке уверенные пальцы, нежно погладили брови, обвели контур губ. «С добрым утром! Есть хочешь? Лавр сумел восстановить кое-какие из старых запасов еды. Вот твоя доля!» Веся села и уставилась на красивое блюдо, на котором стоял небольшой бокал, до половины наполненный водой, и лежало несколько ломтиков сушеных фруктов и пара сухарей. Подозрение, что ее обманывают, возникло у куницы сразу же, и она пристально уставилась на мужа. «Берест, как, по-твоему, я должна учить наших детей говорить всегда правду, если буду знать, что их отец способен на ложь?» «Я не лгу», — тотчас отказался он. Рассмотрел в глазах любимый ехидный блеск, так хорошо знакомый по взглядам Ольсона, и вздохнул с нарочитой обидой. «Вот теперь я, наконец, понял. Почему ты мне сразу показалась такой знакомой? Почти родной. Ведь муж с женой одного поля ягоды, а тебя воспитывала Костина». «А я сразу узнала в твоем отце прадеда», — припомнила Веся и осторожно предложила. «Ну, сам скажешь мне правду или идти вызнавать у магов?» «И совесть тебя потом не замучит, если начнешь проверять слова мужа у чужих людей?» «Мне будет очень непросто на это отважиться», — решила не сдаваться Веся. «Но, во-первых, они не чужие, а собратья, и все поймут правильно. И, кроме того, мне будет еще хуже и больнее, если я позволю тебе меня обмануть. Ведь тех, кто позволяет обмануть себя в малом, после обманывают и в крупном. Так говорят старушки в клане куницы». «Весенника!» Мигом отставив в сторону поднос, прижал к себе жену Ордест и, лихорадочно целуя, стиснул почти до боли. «Даже думать так обо мне не смей. Я ястреб, а мы своих любимых женщин на дешевое удовольствие не меняем. А поесть тебе нужно. Ты ведь целительница. От твоего здоровья мы все зависим». «Я пока не изголодалась», — упрямо сопела Веся ему в шею. «И буду есть наравне со всеми. И пока ты спорил, уже додумалась, как проверить, кто сколько съел. Потому давай сюда твое блюдо, я сама буду делить, и не спорь». Больше спорить Берест не стал. И хотя жевал свой сухарь преувеличенно медленно и мрачно, заглянувшая в его глаза куница нежданно для себя рассмотрела там такое недоверчиво счастливое изумление, что вдруг смутилась почти до слез. И тотчас жарко обозлилась на Даринею. «Ну какая же она ястребица! Индюшка надутая!» Пока следила за крахмалом на нижних юбках воспитанниц, умудрилась прозевать увечность собственного сына. «Нет уж, Веся со своих детей глаз не спустит, никаким самым лучшим дедам-прадедам их не доверит. Ну а если князья захотят с внуками поиграть, ум-разум передать, пусть приезжают в гости». Куница вскинула на мужа взгляд поделиться своими планами и вдруг сообразила, что не слышит голосов чародеев. И тотчас представила, как прислушиваются те к их спору с мужем, и хотя разговаривали они полушепотом, у мага вполне могут найтись способы уловить каждое словечко. «А чего это никого не слышно?» Краснее кротко поинтересовалась Веся, рассмотрела, как огорченно поджались губы мужа, и уже настойчивее спросила. «Берест, ты почему молчишь?» «Ушли они», — мрачно выдавил княжич, недобрым словом поминая данную 5 минут назад самому себе клятву Никогда и ни в чем не лгать жене даже по мелочам. «Куда?» — изумилась княжна. «Но ведь Фелитий говорил, будто отсюда никуда уйти нельзя. Или я неправильно поняла?» «Не знаю. Почему он тебе ничего не объяснил, спросишь сама, когда вернуться». Наконец нашел лазейку Берест. «Но ход отсюда есть. Потайной, разумеется, и ведет он к подножию холма. Как я понял, сюда попасть через него нельзя. Когда чародеи сражались за Антаиль, погибли те, кто знал тайну таких ходов». «Значит, не захотел загодя обнадеживать», — проворчала Веся. «И на том спасибо. А как сильно я буду за них волноваться, он, конечно, думать не пожелал. Но вот почему все считают, будто целители нужны только после того, как уже переломаны руки-ноги и в голове дырка? А ведь я могла их фантомам по капле силы добавить. У меня малыш свой запас пополнил, когда мы зелень били». «Веся, у них фантомы тоже не спали». Попытался защитить магов княжич и, исполняя недавнюю клятву, признался. «Обудить тебя я не стал, хотя и они не собирались. А ты не хочешь поговорить с Тироем? Он уже проснулся как раз перед их уходом, и я его даже покормил». «Отчего же ты меня-то не разбудил?» — заторопилась куница. «Пойду взгляну на него». «Спасибо, Веся». Запавшие глаза чародея смотрели с печальной мудростью. И куница вдруг поняла, сколько он пережил за те несколько часов и насколько сурово судит сейчас себя. «Не за что. Нам повезло. Добрались до вас вовремя. Но на Саргинса я все же в обиде. Поняла уже, почему мне с вами спорить не хотелось. Начаровал мозгокрут». «Ругай лучше меня. Это я ему приказал. Хотел как лучше». «А Фелития тоже ты сейчас послал?» «Просто не стал ему запрещать. Пусть проверит, а вдруг снова посчастливится». Невесело улыбнулся княжне глава крепости. И Веся смолчала. Ей тоже очень хотелось поверить в чудо. Однако чудеса не грачи и стаями не прилетают. Мрачные маги вернулись из своего похода через несколько часов, когда, по ощущениям куницы, на поверхности близился полдень, и молча разбрелись по своим местам. «Ход завален намертво, и даже щелки не нашлось», — устало прислонившись к стене, тихо произнес Фелитий. «Зато Лавр почувствовал неподалеку водную жилку. Чуток передохнет и сходит туда. Попытается привести небольшой ручеек». «А может, не стоит тратить силы на ручей?» Словно для самого себя задумчиво произнес Тирой. «Зачем нам вода, если не будет свежего воздуха? Лучше отдохнуть и попытаться откопать дверь в зал. Хоть небольшую дырочку. У нас еще остался запас игл. Попробуем добить того фантома». «Их нет уже больше суток!» — яростно стукнул по столу Ульсен, и стоявшие за его спиной мрачные княжичи дружно кивнули. «А вы так спокойны, словно они отправились на отдых в северную цитадель», — едко добавила Костина. Егорша, сидевший за рабочим столом Тироя, несчастно поджал губы и помахал изрядно потрепанным листком бумаги. «Вот приказ, и пойти против него я не могу». Он хмуро взглянул на новичков и укоризненно добавил: «И вам я объясняю это уже седьмой раз. Дождитесь приезда Феодориса, он уже близко. Мы получили письмо, и требуйте нарушения приказа с него, он может все. А меня Тирой отправят на 3 месяца терхов кормить, если ослушаюсь». «Егорша», — тихо произнесла сидевшая в кресле у стола Бенроса. «Он ведь не мог все предусмотреть. Еще никогда магистры не уходили больше, чем на 10 часов. А теперь их нет втрое дольше». «Бенра, хоть ты мне душу не рви, а?» — тоскливо глянул на нее чародей. «Ходили мы к дверям еще вечером. 2 двери открыть сумели, а 3-я заперта изнутри. Знаешь ведь, что это означает. «Мы не знаем», — въедливо уставился на него Доренц. «Рассказывай». «Это значит, там было нечто необычное и опасное», — еще несчастнее вздохнул Егорша. «А у нас остался всего один магистр, и тот алхимик. Остальные ушли. Да сколько еще раз мне вам это рассказывать? Если там какая-то дрянь, с какой не справились они, то мы вообще ничего сделать не сможем. Все самое сильное оружие и мощные амулеты Тирой забрал с собой. Там ведь подземелье, а в нем большая часть тех заклинаний, которыми мы воюем со степняками, запрещена. Бенра, ну ты-то должна понимать. Если выпустим сюда какую-то дрянь, могут пострадать женщины, дети и ученики. И магия погасла. За сутки никто не пополнил запасы. У нас две барки. Можно посадить на них всех домочадцев и слабых магов, остальным разбиться на отряды. Нет, пока не приедет Феодорис, я никому ключей не отдам. Все, идите отдыхайте, вам силы понадобятся, если так хотите идти в Антаиль. Решительно заявил чародей и спрятал в стол злосчастный приказ. Его бесполезно уговаривать. Поднялась с места Бенра. Тирой знал, кому оставлять крепость. «Ну, раз нельзя туда идти, пойду хоть посплю. Попытаюсь хоть что-нибудь увидеть». «Как отдохнете, соберем совет», — постановил Тирой, проследив, как измученные походом маги жадно глотают скудные порции воды и еды. «Может быть, к тому времени придут в себя и остальные». Обиднее всего, что еда у них теперь была, и много. Но вяленое мясо, рыба и сыры за века превратились в камень. А для того, чтобы приготовить неимоверно сухие крупы и муку, нужны были вода и магия. Хотя уставшие чародеи заявили, что ячмень и греча могут жевать и сырыми, и сейчас честно ломали зубы, а твердые, как камушки, зерна. Магистр тайком вздохнул и покачал головой. Как неудачно закончилась их разведка. Наверное, права была эта девчонка с необычным даром. Нужно было идти всем вместе. Но Феодорис не однажды повторил просьбу ее беречь. И ради способности судить и карать негодяев. И ради мира, наконец-то установившегося между двумя сильнейшими кланами из шести старших. Ведь если с ней что-то стрясется, этого не простит ни Радмир, ни, как ни странно, Илстром. Да и Шангар обязательно прознает. Хотя и невелик у него дар, зато обширен опыт и много друзей и соглядатаев. Но если по совести, больше всего от ее потери пострадает цитадель. Именно магам она уже сделала неоценимый подарок. Спасла больше 200 зараженных и защитила их на будущее. И пусть кто-нибудь скажет, будто ей попросту повезло, и мысль о фантомах подсказала сама жизнь. Тирой был давно и прочно уверен, такие открытия никогда не сваливаются на тех, кто не привык вдумываться во все попавшие на глаза тайны и не старается разобраться в причинах не только своих, но и чужих бед. «Где мы?» — раздался слабый голос соседней лежанки, и Тирой, с усилием поднявшись с места, потихоньку двинулся к другу. «Ну и куда ты плетешься?» Поймала его на полпути куница. «Мы с Берестом и сами с ним справимся». «Поздороваться». Виновато вздохнул магистр, чувствуя, как его поддерживает крепкая ручка целительницы. «А, и веся тут». Саргин снова обессиленно прикрыл глаза. «Значит, мне пора каяться». «Тебе пора выпить вот это зелье», — твердо объявила куница, поднося к губам чародея небольшой стакан. «И если хочешь, Берест отведет тебя в умывальню». «Все живы». Выпив зелье и полежав несколько минут, набирая сил, снова открыл глаза Сарк и с тревогой уставился на друзей. «Неужели вам удалось добраться до тайного укрытия?» Они уже уселись на краю его лежанки, чуть побледневшие, осунувшиеся, но живые и невредимые, одетые в непривычные глазу старинные серые балахоны. «Как видишь, и здесь все уцелело. Только нет воды». А еще через несколько минут, выслушав краткий рассказ обо всем произошедшем, магистр оглядел их испытующим взглядом и тихо сказал: «Как вы сами понимаете, у нас есть два пути. Попытаться проделать хоть небольшую щель для воздуха или тихо ждать помощи. Феодорис собирался выехать немедленно, когда узнал про Весен способ изгнания фантомов. Но даже если мы решим пойти по первому пути, все равно спешить не следует. Не открою никакой тайны, напомнив, что наши тела получают магию двумя способами. Собирают из природы ту, которую выбрасывают источники, и вырабатывают сами, находящимся у позвоночника особым внутренним органом, похожим на створки крохотной раковины. Развит он только у одаренных. И хотя этим способом мы получаем очень немного магии, но сейчас и это для нас огромная подмога. Никто из нас не погибнет и даже сильно не ослабеет, прожив сутки без еды и воды. А воздуха будет тратиться намного меньше, если мы не станем двигаться. Зато за это время выспимся, отдохнем и немного пополним запасы силы. И тогда возможность выстоять против шаманского создания у нас будет неизмеримо больше». Чародеи расходились от его постели молча, а о чем еще говорить? Хоть и не самый быстрый, не самый геройский способ выжить, зато самый надежный. Берест вернулся в свою нишу, которую хозяйственно занавесил найденными в древних шкафах покрывалами, когда Веся устроилась в уголке и замоталась в теплое одеяние. Эти странные балахоны из тонкой валеной ткани, слегка похожие на хингайскую кашму, тоже притащил ястреб, и они оказались очень теплыми и удобными. Веся с Берестом немедленно в них переоделись, с удовольствием сняв запыленные, пропахшие дымом куртки и пояса с оружием. «Все жуют вот это», — поставил Дест на одеяло мисочку с крупой, и Веся недоверчиво взяла в руки сухое зернышко. «А еще я хотел тебе сказать. Я все думаю над твоими словами и понял, что ты права, любимая. Или ваши бабушки, неважно. Мой отец солгал матери из лучших побуждений. Не захотел причинять ей боль. И за это 6 лет страдали и они, и я, и даже мои братья. Маленькая ложь рождает все большую и большую, как те крысы. Так вот, я хочу признаться. Я тебя немного обманул в тот день, когда мы праздновали освобождение зараженных». Ястреб удрученно вздохнул и поморщился. Никогда раньше он не представлял, как это трудно признавать себя виновным в том деянии, какое в глубине души считаешь верным. «А поточнее объяснить не можешь?» Заинтересованная княжна отставила миску с каменным зерном и подвинулась ближе к мужу. Обвела нежной рукой за шею, попутно погладив твердый подбородок, прижалась к груди и заглянула в зеленые глаза, сразу засиявшие навстречу облегчением. «Дарса привел я. И мы подслушали ваш разговор с Милой. Он аж побледнел, когда услышал про те орешки. И мне тоже так обидно стало. Но почему я в то время с ним не дружил? Ведь он всего на 2 года младше. Счастье мое, ты не сердишься?» «Конечно, нет. Но лучше бы ты рассказал мне это сразу. Я бы за нее так не волновалась. Ведь совсем девчонка. А я хотела тебя спросить. Ты еще не придумал, где мы построим наш город? Вряд ли Фелитий забыл те слова про выбор свободы. Думаю, нам нужно будет уйти, как только вернемся в крепость». «Побродим по берегу Айрета», — почти сразу ответил Берест, перемежая свои слова нежными благодарными поцелуями. «Поищем где-нибудь неподалеку от Южина удобное местечко. Мне тут нравится. А все остальное решим, когда начнем жить по своим законам».